Глава 5. 1 сентября. Роман Коршунов переместился вместе с Канисом. Перед этим ему выдали инструкции: имя свое не называть, в разговор не лезть, поручение исполнять. И как я только докатился до роли слуги. Именно слугой Роман и стал. Секрет отца ему пришлось передать. Заплатить за то, чтобы сестра могла начать новую жизнь. Сам же он, чтобы завоевать доверие, должен был поработать ходоком на побегушках. Ценность ходока в любой войне трудно было переоценить. Каждый из них, как ферзь на доске, фигура ценная, способная натворить дел, если грамотно с ней обращаться. В этой ситуации единственное, на что надеялся Роман, это на то, что Канис не догадывается о метке, поставленной на сестру. Если дело зайдет куда-то не туда, всегда будет шанс выкрасть ее и исчезнуть, затеряться где-нибудь на задворках мира. А в том, что это вполне реальный сценарий, Коршунов почему-то не сомневался. Когда Канис взял его с собой и перенес в чей-то особняк, Роман подтвердил свои опасения. Их встречал Белогрудов-старший, собственной персоной, главный представитель оппозиции князя, по совместительству главный заговорщик. «Сергей», — поздоровался Канис. «Я очень хочу услышать от тебя хорошие новости». Потому как это было сказано, Роман сделал вывод, что Белогрудов принадлежит этому человеку с потрохами. «И когда моя родина успела продаться иностранцам?» Вопрос, который задавал себе мужчина, был риторическим. Ему уже рассказали, что даже его отца финансировали иностранцы. Роман в качестве доказательств получил протоколы встреч и подписанные договоры. Были и такие, несмотря на секретность темы. «Кого ты привел, Канис?» Сергей Вячеславович Белогрудов, крепкого вида мужчина, с мощной грудью и руками, выглядел как тот медведь, у которого он забрал фамилию. Опасно, свирепо, как кусок скалы с клыками. «Это мой помощник, не обращай внимания», — легко отмахнулся Канис. Роман не удивился, что его не узнали. Всем было плевать на Коршуновых ровно с того момента, когда они проиграли в войне. Роман не ходил на светские мероприятия, ни с кем из аристократов не поддерживал связи, вел скрытный образ жизни. Вот так и получалось, что глава Белогрудовых не знает его в лицо. «Ему можно доверять? Я же сказал». В голосе появилось осуждение. «Не обращай на него внимания. И не надо уходить от темы, Сергей». Говорили они на русском. Канис неплохо владел языком, но ужасно коверкал слово «Сергей». «Мне нечего тебе ответить. Действуем по плану». «Надо поспешить». «Кому надо?» — нахмурился Белогрудов. В его голосе так и читался вызов. «Не нравится подчиняться, но все равно это делает». «Да кто такой этот Канис?» «Тебе надо, Сергей», — заверил Канис. «Иначе шанс будет упущен. Я подумаю, что можно сделать». «Ты не понял», — перебил мужчина. «Ты не подумаешь, ты сделаешь. Время на раздумья кончилось. Приводи план в действие». Повеяло напряжением, которое было разорвано появлением нового лица. Вбежал слуга, склонился над ухом Белогрудова и что-то прошептал. Тот сначала полыхнул гневом, потом напрягся, а следом побледнел. «Чтоб вас всех», — прошепел он. «Я вынужден откланяться». «Что случилось?» — участливо поинтересовался Канис. Сергей Вячеславович не проигнорировал вопрос, не исчез, несмотря на важность ситуации. Нет, он замер и дал ответ. «Кто-то провернул диверсию на моих владениях. Я должен разобраться с последствиями». «Готов поспорить на миллион, что этот кто-то — князь». «Интересные дела творятся, мальчик», — обратился к Роману Канис, когда Белогрудов переместился. «Пойдем, здесь нам пока делать нечего». «Ты какой-то сам не свой», — заметил Матвей, когда надевал костюм. «Нам пора было выходить, чтобы успеть на линейку по поводу начала учебного года». «Да и ты тоже», — парировал я. «Лето прошло не так радужно, как хотелось бы», — признался парень. «Вот и у меня так же». «Ясно», — хохотнул сосед. «На этом мы тему и закрыли». Был один существенный минус в том, чтобы вернуться на учебу. И нет, это не риски, связанные с раскрытием моего инкогнито. Костюмы. Вот настоящая беда. За лето я привык ходить в свободной одежде, какой захочется. А сейчас нужно опять возвращаться к более официальному стилю. Весь свой прошлый гардероб пришлось отдать на перешивку. Быстро это сделать не могли, поэтому я купил новые костюмы, так как старые оказались малы. «За лето я вытянулся на 3 сантиметра, прибавил килограмм 10, раздался в плечах. Да и в целом стал мощнее. Ничего не имею против этого. Повезло, что одежду заранее примерил и узнал о проблеме, а то вышел бы конфуз». «Идем?» – спросил Матвей. «Идем». Мы вышли и пешком направились в сторону института. Можно было бы доехать на машине, но тут идти всего ничего. Дошли молча. А там началось. Я отвык от такого количества студентов в одном месте. Собирали нас в большом конференц-зале, но до этого мы встретили всех знакомых. Матвей откинул свои думы о прошедшем лете где-то по пути и быстро включился в общение. У меня так не получилось. Мысли нет-нет, да и крутились вокруг насущных проблем и угроз. «Эдгард!» На меня буквально напали сзади. Я и так был напряжен, поэтому было чуть не дернулся, но удержался. Нападающим оказался всего лишь Виктор Моржов. Его широкие ладони упали сзади мне на плечи, а имя он выкрикнул прямо в ухо. «Шутник, блин!» «Привет, привет!» – ответил я. «Ты чего такой дерганный?» – оглядел он меня. «Зная тебя, это повод волноваться нам всем?» «Просто отвык от общества», – нашел я отмазку. «Кажется, у меня и так закрепилась репутация нелюдимого человека, поэтому можно к ней и обратиться. Хуже не будет. Куда уж хуже». В следующие полчаса моя нелюдимость пошла трещинами. Я не удивился, когда подошел Моржов. Мы с ним более-менее общались. Не удивился, когда подошла Настя Софа. Точнее, я сам к ней подошел. И мы мило пообщались пару минут. Но вот когда многие другие начали здороваться сами и завязывать беседу, без шуток, путь от входа в институт до места в конференц-зале был наполнен таким количеством общения, которое раньше и за неделю не происходило, а может, и за все две. «Что за дела?» – удивился я. А потом дошло. «Последствия. Они бывают не только плохие, но и хорошие. Я побывал на празднике Кати, проявил там себя, засветился как в хорошем, так и подозрительном смысле. Ну и получал то, что сейчас наблюдаю. Мой статус с отметки «никому неизвестный и ненужный аристократ» сместился на «он может быть интересен». «Ты стал популярнее», – ткнул меня в плечо Матвей, с которым мы снова встретились, когда усаживались по местам. «Видимо, так. Не отрицать же очевидное. Такими темпами к концу года совсем большим человеком станешь. Аж завидно». В каждой шутке есть доля шутки. Вот и Матвей завидовал, пусть и по-дружески, но все же завидовал. Он пахал все лето, но по обмолвкам получилось не так хорошо, как парень ожидал. Если бы не отношения с князем, я бы оказался в таком же положении. А может и хуже. Не зная никого в городе, пришлось бы крутиться. Или нет? Я ведь с ювелирами задружился, так бы реализовал себя и заработал. На сцене появилась Ольга Владимировна, и разговоры сразу стихли. Опустилась такая тишина, что я слышал, как бьются сердца тех, кто рядом. Еще одна побочка. Сильнее всего у меня зрение изменилось, но слух и обоняние тоже. «Поздравляю всех с началом учебного года», – начала женщина. «Нам с вами предстоит много работы, поэтому, надеюсь, настрой у вас соответствующий. Сейчас выйдет ректор, а в конце появится князь». Вот таким коротким вступлением Ольга Владимировна подготовила почву. «Предстоит много работы». Как много смысла я видел в этой короткой фразе. Что дальше происходило, я не особо слушал, другим занимался. Днем ранее я размышлял над тем, как решить вопрос перемещений сквозь пространство, ну и какие еще устройства придумать, чтобы выжить и помочь княжеской семье победить. Идей много, но к некоторым из них без исследований я не знал, как подступиться. Область для меня полностью новая и неизученная. В этом случае был лишь один путь, как продвинуться. Надо выдвигать гипотезы, проверять их и постепенно нащупывать рабочую модель. Для начала я собрал анализатор ходоков и остаточных проявлений после перемещений. Те ходоки, которые сидели среди студентов, в институт попали с помощью перехода. Анализатор я настроил так, чтобы он собирал сразу большой поток данных. Радиус у него пока 30 метров. Но это только кажется, что мало. Сейчас-то здесь пара тысяч человек собралось. Плотность большая». «Что ты все время записываешь?» — шепнул Матвей, наклонившись ко мне. «Поверь, тебе лучше не знать». Также шепотом ответил я. Сосед заглянул в блокнот, но, естественно, ничего не понял. «Что за язык?» «Шифр». «У тебя секреты такого уровня, что их надо шифровать?» — улыбнулся он. Я промолчал. Слишком много ушей вокруг с прекрасным слухом, чтобы вдаваться в подробности. После общего собрания нас ждала вводная первая лекция. Никакого обучения, лишь рассказ про план учебного года и прочие вопросы. Настоящая учеба начнется завтра. Но не это стало самой интересной новостью дня. Утром, как говорится, ничто не предвещало. А между общим собранием и первой лекцией, пока студенты разбредались по корпусам, кто-то узнал и сообщил новость, которая разнеслась, как лесной пожар. Об этом я узнал не сразу. Услышал, как люди обсуждают, а подробности выяснил, когда встретился с Матвеем на пути домой. «Нет, ты слышал? Ну ты слышал?» – поражался он. «Ох, чую, запахло жареным!» «Да что случилось? Ты можешь нормально рассказать?» «На землях Белогрудовых случилась большая драка. Помнишь того паука, которого мы видели? На них такой же напал. Да не один, а несколько». «И что?» «А то, что пауки разнесли целый промышленный район. Еще и до города добраться успели, пока Белогрудовы с ними разбирались. Много пострадавших?» «Я не знаю, но они наверняка есть. Константин Белогрудов, кстати, сегодня отсутствовал, как и самые приближенные к его семье роды. Из-за происшествия? Может, а может и нет. Знаешь, что я думаю? Один раз – это случайность, а два – закономерность». Закончил я фразу за него. «Снова пауки». Когда зашли домой, Матвей отправился к себе в комнату, а я к себе, где и застал гостью. София сидела на моей кровати и приложила палец к губам, когда я вошел. «Тссс!» — шикнула она. «Спасибо, что не с ногами», — глянул я на ее ботинки. «Ты бы тоже обулся. Да пойдем». «Куда?» «Сам просил выдать тебе ходока для изучения». «И ты выступишь подопытным кроликом?» «Всегда знала, что ты догадливый парнишка», — подмигнула девушка. «Или молодая женщина». Сейчас София была одета в кожанку и джинсы с черной подводкой глаз, что добавляло ей дерзости и пару лет возраста. «Мне бы переодеться», — намекнул я. На что она развела руками. Вздохнув, взял вещи, вышел в ванную, быстро переоделся, подхватил из прихожей кроссовки и вернулся. Оставил костюм на вешалке, протянул руку, и София нас перенесла в мастерскую. «Прости за то, что вломилась, но времени сейчас и правда мало». «Не сомневаюсь. Ты случаем не в курсе, что там у Белогрудовых случилось?» «Случаем в курсе, но мы будем делом заниматься?» «Будем». Взяв вторую версию анализатора, который приготовил специально для изучения ходоков, если вдруг кто согласится на эксперименты, протянул девушке амулет. «Что это?» — спросила она. «Анализатор», — честно ответил я. «А что он делает?» «Анализирует». «Продолжаешь секретничать?» «Продолжаю практиковать искусство лаконичных ответов». «Зануда», — протянула она, но амулет взяла. «И как только тебя Катя терпит?» «С девушкой я сегодня не виделся, но переписывался. Мать, то есть Ольга Владимировна, припрягла дочку на организацию мероприятия. И та, пока мы спокойно просиживали задницы на удобных креслах, бегала за кулисами». «Перед тем, как начнем, — предупредила София, — отец просил обозначить один момент». «Какой же?» «Надеюсь, ты понимаешь, что изучение ходока из правящей семьи — это вот такая...» — развела она руки в стороны для наглядности. «Уступка». «Я бы поспорил. Но допустим...» «Что значит поспорил?» — возмутилась София. «Ты изучаешь княжну. Это, между прочим, очень интимный процесс». «Ага», — показательно зевнул я. «Что там еще? Обсудить надо?» «Да ничего. Просто знай, что это большой вклад с нашей стороны». «И?» «И это будет заложено в цену». «Ясно. А я-то думал, что мы как бы совместно воюем и вкладываемся в общее дело. Но раз торговые отношения продолжаются, то я не против». То, что озвучила София, в принципе нормально. Я бы и без этого как-то продвинулся в своих исследованиях, но так однозначно проще будет. Вариант действовать путем обмана, вкладывая в свои устройства недокументированные функции, мне не нравился. Одно дело – изучать ходоков со стороны, пусть и без их ведома, но с этим я еще готов смириться. А другое – обмануть тех, с кем работаешь. В первом случае нет никакого предательства доверия, а во втором – есть. На секундочку замешкалась София. «Ладно, замяли. Что мне делать?» По ней было видно, что она смутилась. Кажется, Медведевы сами не определились до конца, как нам дела вести. Или князь не донес свою позицию до дочери. А может, она что-то не так поняла. С точки зрения торговых отношений, нормально учитывать вклады двух сторон. И действительно, предоставить мне Софию для изучения – это большая уступка со стороны княжеской семьи. Очень большая, потому что мало ли, что я смогу придумать, изучая ее. Не другого ходока, а именно ее. Аналогию можно провести с семейным врачом. Тот тоже имеет доступ к самому интимному, поэтому постороннего человека не допустят. Только того, кому доверяют. Поэтому здесь еще и этот пассаж. Князь показал, что мне доверяет. Но тогда тем более непонятно, к чему была ремарка Софии. С князем мы оговаривали, что кризисные ситуации, а война это как раз такая, идут по отдельной графе. Мне хватает ума понять, что этот пункт открывает простор для манипуляций, но что-то происходящее не похоже на обман. Трудно не верить в угрозу, когда на тебя нападает подготовленный отряд, да и Коршунов. Нет, я не сомневаюсь, что информация обо мне ушла иностранцам. Они знают, если не все, то достаточно многое, чтобы я для них стал большой проблемой, костью в горле, с которой надо что-то делать. С князем они воюют. Анастас Владимирович получает новые разработки от меня, а значит... Ну да, не так много вариантов. Либо захватить и поставить на службу себе, либо уничтожить. Не стоит забывать и про вариант вербовки. Захватят в плен Гвоздевых и прикажут убить князя. Так себе перспектива. Поэтому я, как никто, заинтересован в том, чтобы одолеть врага, что проще всего сделать через усиление князя, и пытаться нажиться в этой ситуации просто глупо. Я уже понял, что алхимик в этом мире может зарабатывать легко, так что ударно поработать, чтобы решить проблему и жить спокойно – логичное решение. Но непонятно, что тогда в голове у княжеской семьи. «Перемещаться! Для начала встань сюда!» – указал я на отметку. Отметки тоже были заранее подготовлены. «Перемещайся вот сюда!» – показал я вторую отметку. «Для начала один раз». «Как скажешь, начальник!» София сделала то, что просили. Я получил данные и записал их. На месте отметок работали печати, целью которых было снять максимум показателей. Также печати работали на промежутке между двумя точками. Я как мог расчистил прямой путь в мастерской. Получилось немного, всего метров 6, но и это хоть что-то. Давай еще раз в обратную сторону. В местах, откуда перемещается ходок и где он появляется, возникают определенные колебания, которые я фиксировал. У меня была гипотеза, что на расстоянии между двумя точками тоже должно что-то возникать. Но нет, ничего заметить не получилось. Либо мои инструменты слишком слабы для этого, либо пространство между двумя точками никак не искажается, что в целом логично. Будь иначе, от перемещений постоянно возникали бы лучи или хвосты по всему миру. «Что заметил?» – спросила девушка. «Скажи мне вот что, а какие есть проблемы у ходоков?» «Я вот новое украшение хочу, не представляешь, насколько...» «Какие толстые намеки! Может, я тебе когда-нибудь и сделаю что-то особенное. Если ты расскажешь, какие есть проблемы у ходоков, шансы на это повысятся». «Умеешь ты уговаривать? Проблемы общеизвестны». «Среди аристократов, в чьих семьях есть ходоки», — уточнила она, увидев мой взгляд, — «у тех, кто прыгает, это дальность перемещения, запас сил, возможность чувствовать, что по ту сторону, скорость восстановления, способность преодолевать защиту». «Так, погоди», — остановил я поток откровенностей. «С дальностью понятно. Насколько в среднем ходоки умеют перемещаться? Эта информация не нужна для исследования. Но интересно же». «Слабые на несколько метров, средние по силе на сотни, сильные в этом плане на километры. Есть те, кто способен прыгать между странами, таких называют высшими». «А ты?» «Вообще-то, это стратегически важная информация». «Серьезно?» — хмыкнул я и приподнял бровь. «София, давай сразу обозначим. Можешь отцу и остальным передать. Я и так знаю сильно больше, чем следует. Как и вы про меня, кстати. Поэтому хранить секреты – это лишь замедлять работы». «Тогда расскажи, как ты творишь, ну, то, что творишь». «Вот так». Я выставил руку, создал печать и заставил брусок металла на столе изменить форму. «О-о-о!» – выдала княжна. Печать она не увидела. «Но результат?» «Да». «Секретность и правда отброшена», — сказала она задумчиво. «Но я бы на твоем месте все равно была аккуратнее. И ты не ответил на вопрос, как ты это делаешь?» «Я не знаю, как тебе объяснить. Как объяснить так, чтобы не пришлось упоминать то, что я из другого мира? Других объяснений, откуда у меня взялось целое искусство, не было». «Жаль, это самое удивительное, что я видела. Ты так можешь с любым материалом? Так насколько ты говоришь, можешь перемещаться?» София смотрела на меня несколько секунд напряженно, а потом рассмеялась. «Ну хорошо», — кивнула она. «Я высший ходок, сам знаешь. Могу и между странами перемещаться. Правда, это отнимает много сил». «Ага, а попробуй здесь переместиться столько раз, чтобы почувствовать легкую усталость». «На таком расстоянии это займет время». «Мы никуда не спешим». «Как знаешь». Пожала она плечами и начала прыгать.